жители внимают речам искусителя, то есть открыли ворота слух. Запретный плод приятен глазу, открыты и ворота зрения. Плод оказался вкусным, появилось желание быть мудрым, что возможно только через непослушание. Сердце стремится к запретному плоду, и, наконец, человек вкушает от плода, не зная, что в нем смертельный яд. В раскрытые настежь ворота дьяволос со своим эскортом вступил в город и направился в самый центр. Примечание. Дьяволос направляется в центр города. Дух зла не может быть уверен в своей победе до тех пор, пока не войдет в сердце человека, в котором намерен царствовать. Видя, что жители лишились воли и полностью покорились ему, он решил, что следует ковать железо, пока оно горячо, и обратился к ним со следующими словами. «Горе тебе, бедная душа!» Примечание. «Горе тебе, бедная душа!» Большая разница в наущениях сатаны извне и изнутри человека. Извне он льстит человеку и чернит создателя. Изнутри он старается убедить человека не подчиняться Творцу, обещая свою помощь и советуя, как укрыться от гнева вездесущего. Грех отуманивает душу, которая теряет способность уяснить истинный смысл речей искусителя и все более запутывается в сетях зла, не чувствуя до времени тяжести его оков. «Я оказал тебе великую услугу, даровав тебе большую свободу. Но теперь ты еще более нуждаешься в защитнике. Не сомневайся в том, что Шаддай, узнав о случившемся, решит тебя наказать. Он разгневается на тебя за то, что ты расторгла союз с ним и нарушила его запрет. Что станешь ты тогда делать? Неужели, освободившись, согласишься отказаться от своей свободы?» На эти слова граждане единодушно воскликнули: «Царствуй ты над нами!» Он принял предложение и провозгласил себя царем души. Второй задачей было завладеть чертогом и таким образом полностью завоевать город. Это ему удалось. Он вступил в обитель радости царя Шаддая и поселился в нем. Дьяволос немедленно ввел во дворец гарнизон, велел прорыть окопы вокруг него, построить укрепление и запастись боеприпасами. Так обитель радости Шаддая превратилась в неприступную крепость, наводящую на жителей города души ужас. Первым делом он уволил городского голову Разумение и летописца Совесть. Потом Дьяволос задумал перестройку города, разрушал старое здание и строил новое. Примечание. Перестройка города. Когда душа отвергает помощь и не признает владычество Господа, она немедленно подпадает под власть сатаны. Ничего не остается в ней от прежней силы и святости, отныне на ней лежит отпечаток греховной власти. Разумение и совесть заключены в оковы и осуждены на страдания. Лучшее чувство убиты, а обещанная мудрость — лишь горькое понимание утраченного блаженства. Несмотря на то, что Разумение вместе с другими гражданами покорился воле нового царя, последний, зная о его прозорливости, боялся его. Примечание. Городской голова Разумение. Разумение — проводник души. Грех ослабляет и отуманивает его, лишая всякой власти, и, наконец, запирает во мраке, откуда он уже не способен помочь человеку. Поэтому он решил изолировать Разумение от других горожан, лишил его титула и, выстроив высокую башню без окон, запер его туда, запретив общение с внешним миром. Летописец по имени Совесть был образованным человеком. Примечание. Летописец — совесть. Духовная память человеческого сердца.

Человек чрезвычайно распутной жизни, живший только угождением своему телу, и потому его прозвали «постыдная страсть». Примечание. Когда страсти не подчинены воле человека, они делаются постыдными. Руководимый страстью человек творит зло. Грех порождает грех, который, в свою очередь, порождает новый. Наказание же за грех — смерть. Он был женат на дочери мнения по имени Материальность. У них были три сына — Бесстыдство, Сквернословие и Хула. И три дочери — Лжелюбие, Святотатство и Младшее — Месть. Все они, в свою очередь, сами имели детей, непослушных и себялюбивых. С укреплением власти великана Дьяволоса разительно менялось лицо города. Примечание. Чтобы сатана мог спокойно царствовать в душе человека, ему первым делом надо уничтожить в ней все, что напоминает о Боге. Отменены законы, образ Бога вытеснен образом искусителя. Свободная воля только тогда права, когда обращена лицом к солнцу правды и признает его законы. Отвернувшись от этого солнца, она учит греху и ищет мрака. Совесть — летописец добра и законов Божьих, развращена настолько, что только изредка подает тревожный голос, который зачастую бывает неслышен. Разумение покрыто мраком, сопротивление и непорочность убиты. Господу Богу нет больше места в душе человека, который сотворен был по его образу, а ныне стремится уподобиться торжествующему сатане. Вот верное изображение падшего человека, который из гордости и желания сделаться равным своему Создателю превратился в неразумное животное. Но многие ли в наше время понимают свое жалкое и унизительное рабство у сатаны? Много ли встретишь людей, от сердца взывающих «Господи, будь милостив ко мне грешному»? На рынке и над всеми воротами города золотой образ царя Шаддая был заменен изображением Дьяволоса. Отменив законы Шаддая, Дьяволос велел обнародовать новые законы и постановления, согласно которым разрешено было предаваться дурным страстям и разжиганию похоти. Словом, все запрещенное царем Шаддаем было разрешено Дьяволосом. За это он обещал душе спокойствие, радость и все земные блага. И вскоре душа так изменилась под властью сатаны, что все в ней стало носить дьявольский отпечаток. На место честного и правдивого городского главы разумения новый царь назначил князя сластолюбие, одного из самых преданных ему слуг, а летописцем сделал забвение добра. Первый подчинялся только инстинкту и был подобен неразумному животному. Вновь назначенный летописец никогда не мог припомнить ничего хорошего. Все его прошедшее, настоящее и даже будущее было направлено на причинение зла самой душе. Но всякий знает, что если правители государства порочны, то и все население становится подобным им. Кроме того, Дьяволос назначил еще много новых городских старшин — неверие, гордость, божба, распутство, жестокосердие, беспощадность, архивраль, ярость, ложь, пьянство, подмена, обман и атеизм — всего 13. Неверие был старше всех, атеизм — самым молодым. На низшие должности назначили были родственники этих 13. Кроме того, Дьяволос задумал построить неприступные крепости для защиты города от нападений царя Шаддая. Он воздвиг три крепости. Первой, возвышавшейся над всем городом, было дано имя «Вызов». Вторая называлась «Полночь» и предназначена была лишить душу всякого света. Третья, крепость «Грех», должна была заградить всякому доброму чувству вход в город. Начальником первой крепости был назначен некто по имени Назло Добру, безбожник из свиты Дьяволоса. Другая крепость была вверена негодяю по имени Враг Света. В третьей крепости поселился горожанин по имени Плотоугодие,